прошлом я был лишь дезертиром. Я никогда не думал, что стану императором людей. Он пошел дальше, вскоре догнав беженцев. На горизонте показалась Академия Рекили. Глава 888. Сумасшедшие в клетке. Привет, старые враги. У истока реки вздымающейся, группа призраков, состоящая из красивых парней и девушек, плыли по воде, ведя за собой тысячи жителей великих руин. Там они встретили другую группу мужчин и женщин, которые также помогали беглецам. На самом деле, некоторые из призраков симпатичных парней и девушек были стариками. Увидев вторую группу юношей, они засияли от радости и начали дразнить их, смеясь. Проклятые старые призраки из зала императоров людей сегодня выглядят на удивление прилично. Молодые люди напротив были прежними поколениями императоров людей. Цикан и Шань, второй, третий предки и остальные отправились в глубины великих руин после появления богов райских небес. Они собирались помочь местным жителям выбраться в вечный мир. Прибыв сюда, они наткнулись на группу призраков старых владык небесного дьявольского культа. Те тоже помогали жителям великих руин и вели их в убежище в вечном мире. Ишань был невысоким и толстым. Положив себе руки на пояс, он ухмыльнулся. «Это мы, проклятые старые призраки, мы все отлично живем, это вы, небесный дьявольский культ, проклятые призраки. Ни у кого из вас нет физических тел, что вы здесь делаете? Оставьте этих людей нам, вам лучше вернуться в Фэнду, чтобы спастись». Цикан холодно рассмеялся. «Без физических тел вы можете умереть, даже не поняв, как это случилось. Тьфу, тьфу, детские оскорбления нам совсем не обидны. Постучите по дереву». Все владыки небесного дьявольского культа рассмеялись. «Дураки из зала императоров людей, мы, мертвецы, великодушные люди, и не опустимся до вашего уровня. От вашей вони нас тошнит». Зал императоров людей и небесный дьявольский культ продолжали ругаться, каждая из сторон безжалостно унижала другую. Раньше они были хозяевами Фэнду и все время сражались друг с другом. Еще при жизни они не слишком ладили друг с другом, и лишь когда император людей доставал свою печать, владыки небесного дьявольского культа успокаивались. Но когда печать императора людей не была использована, они дрались и ссорились друг с другом. Молодой патриарх поспешно их прервал, проговорив: «Мы все здесь для того, чтобы помочь людям великих руин, хватит ругаться. По всему первобытному царству идут сражения, так что мы должны сконцентрироваться на спасении смертных». Пятый предок усмехнулся. «Вэнь Юань, вы все мертвые призраки, разве вы сможете спасти так много людей?» Духи владык небесного дьявольского культа начали смеяться, и каждый из них тут же выполнил свою технику, крича: «У нас есть техника переноса пяти демонов, построение мгновенного перемещения, техники для перемещения по земле, бега по воде и даже сдвига гор. Работая вместе, прошлые поколения владык культа могут передвинуть миллионы людей, не говоря уже о нескольких десятках тысяч. Вы же, императоры людей, глупы, толсты и мрачны, ваши техники такие же. Разве у вас есть хоть какие-то способности?» Императоры людей рассмеялись, каждый из них выполнил свое божественное искусство. Один достал листок и подул на него, отчего тот превратился в зеленый корабль длиной в 100 метров. Второй задрожал всем телом, превращаясь в длинного дракона, в то время как под ногами третьего появились тучи, на которых могли стоять смертные. Различные божественные искусства повергли всех вокруг в оцепенение. Владыки небесного дьявольского культа недоверчиво переглянулись. Эти глупые толстяки прожили еще одну жизнь, и их божественные искусства стали даже более сложными. Они понесли людей великих руин вниз по реке. По пути обе группы продолжали ругаться друг с другом, не замолкая. Патриарх не мог ничего с этим поделать и был вынужден оставить их в покое. Когда в пути они сталкивались с богами и дьяволами райских небес, обе стороны прекращали ссориться. Если враг не превосходил их числом, они атаковали вместе, и императоры людей сталкивались с противником лицом к лицу, в то время как владыки культа использовали свои грязные приемы. Если же врагов было больше, то они исполняли божественное искусство мгновенного перемещения и уносили смертных в безопасное место. Пока что путешествие было вполне безопасным, вот только исконные духи владык небесного дьявольского культа становились все слабее и слабее. «Вы слишком долго пребываете за пределами Фэнду», — предупредил император людей Цикан. «Патриарх Вэнь Юань, вам нужно возвращаться. Если вы затянете, то ваши души рассеются». Патриарх покачал головой, но до того, как он успел что-то ответить, Цзуян, Юйлянь, Ци Юаньвэ и остальные владыки культа начали громко ругаться, отчего у императора людей Цикана началось головокружение. Внезапно на поверхность реки всплыли трупы божественных драконов, богов и дьяволов. Драконий дворец на речном дне был разрушен. Должно быть, великая армия райских небес атаковала его, и все эти боги и дьяволы были солдатами райских небес, погибшими в битве. На поверхности реки до сих пор пылал божественный огонь, даже вода вздымающаяся не могла его потушить. На берегах виднелись разрушенные корабли. Солдаты и генералы райских небес, судя по всему, столкнулись с сильными практиками драконьей расы и понесли потери. Владыки небесного дьявольского культа тут же вселились в трупы солдат и генералов. Приняв всевозможные облики, они начали танцевать от радости, прежде чем окружить один их кораблей и начать что-то мастерить. Они были крайне умелыми и довольно быстро отремонтировали корабль райских небес. Императоры людей наблюдали за происходящим с ошеломленными выражениями. Владыки небесного дьявольского культа забрались на нос корабля и исполнили свои техники, перенося беженцев на борт. Вы все благословлены. Они светились от радости. Мы, великая армия райских небес, а вы, наши пленники. Мы вас сопровождаем. Корабль поднялся в воздух и двинулся на восток. Флаг райских небес развивался над его кормой. По пути они встречали все больше и больше кораблей райских небес, появляющихся из пустоты жертвенных алтарей, работающих за счет бесчисленных жертвоприношений плоти и крови. От увиденного они почувствовали огромный груз на душе. Однажды они встретили группу беженцев, которых сопровождали практики божественных искусств из Небесной Святой Академии. Ученики Академии сообщили: «Мы смогли выжить лишь благодаря духу по имени Лин Цзин». «Где сейчас Даос Лин Цзин?» Ученики замолчали. Они подобрали беженцев на борт и продолжили двигаться вперед. Вскоре они встретили молодого даоса, который вел истощенных людей из великих руин. Этим даосом был мастер Да Лин Сюань. Вонючие даосы, они вызывают даже большее отвращение, чем глупые, толстые и мрачные императоры людей. Владыки небесного дьявольского культа с презрением посмотрели на мастера секты Дао, тем не менее позволив ему привести своих людей на борт корабля. «Можете доставить этих людей в персиковый лес у моей академии секты Дао». Мастер Дао снял с головы окровавленную корону Дао и продолжил: «В том лесу находится небесная преподобная Юэ. Несмотря на то, что она не вмешивается в дела мира, персиковый лес вас защитит. Вы также можете отправить их на небеса чистого небосвода. Там располагается ответвление секты Дао райских небес. Это довольно безопасное место. Я уже отправил туда учеников секты Дао и сказал им взять с собой людей, живущих у реки Вздымающейся. На небесах чистого небосвода находится 24 королевства богов, которые позаботятся о их безопасности. Этот даос не так уж и плох». Владыка культа Ци Юаньвэй была восхищена и улыбнулась. «То, что ты готов пожертвовать своей жизнью, говорит, что у тебя хорошая совесть, как для мастера секты Дао. Ты пришел один, нас было двое», — ответил мастер Дао Лин Сюань. «Со мной был даос Ча. Где он?» Лин Сюань стиснул губы. «Он остался, чтобы разрушить дорогу, и сказал, что догонит нас, когда справится. Он также добавил, что если он не придет через 2 часа, то нам не стоит его ждать». «Когда это случилось?» 6 дней назад мастер Дао одел корону Дао обратно и безучастно продолжил: «Вероятно, он пошел по другому пути и не нашел нас, поэтому я не стал его ждать. Он также уже мог достичь персикового леса, он невероятно быстро бегает». Никто больше не задавал вопросов. Они продолжали двигаться вперед. Количество людей на борту корабля постепенно увеличивалось до тех пор, пока тот не был забит до предела. Несмотря на то, что корабль райских небес был огромным, он не мог вместить больше беженцев. Внезапно корабль начал замедляться. Подойдя к носу, император людей Цикан спросил: «Что произошло?» Дрожащей рукой, владыка культа Янь Цзи указал вперед. В небе перед ними повисло несколько десятков кораблей длиной в несколько километров. На их борту находились 1000 богов райских небес. Один из богов полетел к ним, крича издали: «Кому вы служите?» Все на корабле растерялись, не зная, что отвечать. Подлетев ближе, бог прокричал снова: «Кто ваш генерал? Что дам делать?» Прохрипел император людей Ишань: «Будем сражаться». В этот миг из кораблей донесся звук рога, и бог в золотой броне громко проревел: «Мы нашли следы сына Юду. Белое божество приказало нам его подавить. Идем за мной». Бог, летящий в их сторону, на мгновение заколебался, прежде чем поспешно вернуться на свой корабль. Огромные судна пронзили воздух, исчезая одно за другим. Все на борту обливались холодным потом. Кто такой сын Юду? Белому божеству пришлось мобилизовать такую огромную армию, чтобы его убить, недоумевал второй предок. Это владыка культа Цинь, ответил мастер Дао Линь Сюань. Когда я был на верховных небесах императора, то слушал, как люди называют его сыном Юду. Владыки небесного святого культа рассмеялись. Чего и стоило ожидать от нынешнего владыки небесного святого культа, его репутация поистине впечатляет. Старые императоры людей тоже разразились смехом. К чему здесь небесный дьявольский культ? Он определенно является императором людей этого поколения. Они снова начали ссориться, и мастер Дао поспешил. Персиковый лес недалеко отсюда, давайте для начала доберемся туда. Он пробормотал себе под нос. Может быть, Даос Ча уже ждет меня там. Старики были слегка озадачены. Казалось, что с душевным состоянием мастера Дао было что-то не так. Патриарх подошел поближе. Протянув руку, он снял корону мастера Дао. Из его волос торчал сломанный меч, проникший глубоко в мозг. Корона Дао снова была покрыта кровью. Патриарх остановил остальных владык культа, надев корону обратно на голову мастера Дао. Не пытайтесь его вытащить. Если это сделать, он умрет. Но если оставить, то у него останется шанс выжить, если мы найдем кого-то владеющего искусством исцеления. Корабль продолжил двигаться в сторону персикового леса. Тысячи километров персикового цвета на горизонте еще издали бросились всем в глаза. Прибыв в пустующую академию секты Дао, Линь Сюань отправился на поиски Даоса Ча, но так его и не нашел. Люди великих руин спустились с корабля и скрылись в персиковом лесу. Небо над ними было невероятно тусклым. Внезапно из персикового леса донесся луч света. Беженцы двинулись в его сторону, исчезая среди деревьев. Безликий король вечного мира отлично владеет искусством исцеления, я отведу его к нему. Потащив Линь Сюаня на своей спине, проговорил император людей Цикан. Берегите себя. Все поклонились в ответ. Будь осторожен. Цикан бежал с молниеносной скоростью, спустя 6 дней достигнув реки вздымающейся. По прибытию он ступил на речные волны, продолжая путь по воде. В небе над ним проносилось множество огромных кораблей, и внезапно несколько из них резко остановились. Император людей поспешно спрятался в тени, наблюдая, как с кораблей спускаются бесчисленные цепи, к которым была подвешена огромная клетка. «Меня зовут Вэй Суйфэн, Вэй Суйфэн». Внутри клетки было заперто внушительное тело бога, пронзенное бесчисленными цепями, которые сковывали даже его божественные сокровища, исконный дух и райские дворцы. «Молчи!» Мощная божественная аура донеслась с одного из кораблей и прогремел оглушительный голос. «Вэй Суйфэн, ты уже встречался с небесной преподобной Лин, и даже владеешь ее заколкой. Ты так долго контактировал с той заколкой и изучал ее божественное искусство, что твое тело и исконный дух претерпели какие-то изменения. Обменять тебя на корабль-призрак – это не такая уж и плохая идея, верно?» Император людей Цикан прятался во тьме, наблюдая, как силуэт в клетке кричит. «Меня зовут Вэй Сюйфэн». Цикан недоумевал. «Этот парень, кажется, кричит мне, чтобы сообщить, что его зовут Вэй Сюйфэн. Что бы это значило?» В этот момент он увидел, что под водой медленно проплывает огромный корабль. «Меня зовут Вэй Сюйфэн», — кричал ему сумасшедший в клетке. Глава 889. Деревня стариков. «Вэй Сюйфэн» звучит как вполне обычное имя, но он продолжает его выкрикивать. Для чего? Император людей Цикан не осмеливался шевелиться, наблюдая, как боги райских небес опускают огромную клетку с человеком внутри в реку вздымающуюся. На борту огромного корабля под водой, в черном тумане, можно было заметить мелькающие силуэты людей. Цикан уже видел этот корабль у берегов вздымающийся. В прошлом Цинь Му остановил людей, спешащих спуститься на его борт, и убил принца райских небес. «Вэй Сюйфэн, ты тесно связан с этим кораблем. В прошлом ты был его владельцем, командиром стражей пернатого леса. Затем ты сбежал и исчез на сотни тысяч лет. Затем, тем не менее, твои стражи пернатого леса остались на борту и стали частью корабля». Практик области императорского трона на борту корабля райских небес засмеялся. «Посмотри, как сильно твои подданные по тебе скучают, все они тут же пришли к тебе. Ты внедрился в небесный союз, думая, что достаточно хорошо замаскировался, после чего множество раз нарушал планы райских небес. Твоих грехов хватит на тысячу смертей. Тем не менее, с тебя еще есть польза». Клетка погрузилась в реку вздымающуюся, в то время как корабль-призрак плавно поднимался наружу. Задействовалась странная сила, заменяющая вещество в реке. В этот миг человек в клетке внезапно двинулся с места. Раздались звуки оглушительных взрывов, и цепи, сковывающие его, треснули. Цепи вцепились в корпус корабля-призрака, в то время как клетка с грохотом выскочила из воды и приземлилась на его палубу. Вьюх! Цепи подлетели в небо, сливаясь с цепями вокруг корабля-призрака. Казалось, будто они изначально были одним целым. Мерзавец! Корабля в небе спустился внушительный силуэт. Бесчисленные цепи спустились вместе с ним, устремляясь к кораблю-призраку. Бесчисленные боги повернули свои корабли один за другим, в то время как цепи вокруг корабля-призрака начали переплетаться, намереваясь вытащить его на поверхность. «Зеленое божество восточного неба, тебе хватит смелости спуститься на борт?» Безумец в клетке поднялся на ноги, и клетка с грохотом открылась, разрушаясь на бесчисленные куски. Его огромное тело излучало плотную черную ауру, постепенно превращаясь в туман и сливаясь с корпусом корабля-призрака. Спустя несколько мгновений он превратился в черный туман, окутав собой корабль-призрак. Суда райских небес оказались не в силе тащить его к себе, и вместо этого сами начали опускаться к воду. Из черного тумана доносился голос Вэй Сюйфена. Он смеялся. «Если ты спустишься на борт корабля, то станешь таким, как и я, и сольешься с ним воедино. Ты этого не понимаешь, но для меня этот момент является лишь отправной точкой в цикле». Корабль-призрак погрузился под реку. Зеленое божество восточных небес спрыгнуло, бросаясь в погоню за ним, но клубок цепей вокруг корабля начал яростно его атаковать. В то же время корабли райских небес продолжали опускаться, прежде чем столкнуться с речной поверхностью. Солдаты райских небес быстро разорвали цепи, чтобы не быть втянутыми в черный туман. Два создания области императорского трона, один из которых был под водой, а второй над нею, обменивались ударами, повергая округу в хаос. Река, вздымающаяся, дрожала от ударов, прежде чем подлететь в небо, обнаруживая дворцы и залы драконов на своем дне. Император людей Цикан поспешно потащил мастера Дая прочь, убегая в направлении Небесной Святой Академии. Затем он услышал крики сумасшедшего, доносящиеся с реки. «Меня зовут Вэй Сюйфен, следуй за картой и спаси меня. Он обращается ко мне», — недоумевал Цикан. Посреди хаоса несколько богов заметили его, тут же бросаясь в погоню. Император людей Цикан усмехнулся. «Думаете, что я прожил вторую жизнь просто так?» Этот старик учился у божественных ног. Его ноги двинулись быстрее ветра, унося его в закат и оставляя после себя раскаты грома. Хоть у того парня, что называл себя одноногим, и вправду божественные ноги, он слишком любит хвастаться, и убегая, всегда оставляет после себя череду раскатов грома. Император людей Цикан чувствовал себя беспомощным. Он изучил техники одноногого, и вместе с ними ему передался недостаток божественных ног небесного расхитителя, из-за которого его бег всегда сопровождался оглушительными звуками грома. В прошлом, когда одноногий обворовывал весь мир, никто не мог его поймать. Это сильно повлияло на его характер, и каждый раз, когда несчастная жертва пыталась его догнать, старик оставлял после себя череду раскатов грома, прежде чем исчезнуть за горизонтом. Тот, кто его догонял, увидел бы перед собой лишь след из белого дыма. Тем не менее, сейчас императора людей преследовали несколько богов. Оставляя за собой раскаты грома, он выдавал им свое местонахождение и направление. Цикан бежал почти две недели. Он уже давно выбился из сил, его ци была истощена до предела. Он не мог продолжать. То, что он продержался так долго, уже было огромным достижением. Небесная Святая Академия совсем рядом. Он не мог продолжать и упал с неба. Прямо перед ним находилась Небесная Святая Академия, окутанная белым туманом. Приземлившись посреди тумана, Цикан из последних сил зашагал вперед, заметив вдали неподвижные силуэты. Подойдя к одному из них, он вздрогнул. У этого человека не было головы, а на ее месте вырос красивый цветок. Судя по одежде, это был один из генералов райских небес. Впереди был еще один человек, чье тело окутывали зеленые лозы. Они переплетались между его костей, его кровь и плоть исчезли. Из его глазниц торчали два листа. Из шеи третьего бога торчал огромный гриб. Заметив приближение императора людей Цикана, гриб вытащил свои корни и спрыгнул, медленно проносясь мимо. Гриб издавал едва слышные звуки и извергал белый туман, в котором содержались мелкие споры. В тумане яд. Император людей Цикан тут же почувствовал, что его тело немеет и отказывается двигаться. Ему казалось, что из его горла пытается что-то вырваться. «Безликий король ядов», — пробормотал он, но его голос был очень тихим. Группа богов за его спиной усмехнулись. «Беги, почему ты не бежишь?» Тело императора людей Цикана застыло, он не мог пошевелиться ни на сантиметр. Из ноздрей мастера Дая на его спине вырвался зеленый росток. «Нам конец!» Цикан почувствовал, что по его бедру что-то ползет, предполагая, что это был корень ядовитого растения. Шаги в тумане постепенно замедлялись. Внезапно один из богов начал кашлять, выплевывая огромное количество грибов. Они медленно пролетели мимо Цикана. «В тумане яд!» — яростно проревел бог. Внезапно его глаза выпали из глазниц, на их месте показались два гриба, идеально поместившиеся в черепе. Тем не менее, этот бог, казалось, ничего не почувствовал. Его плоть и кровь исчезали, на их месте появлялись лозы. Тем не менее, он никак на это не реагировал. Из его ног распустились корни, превратившиеся в бесчисленное количество различных растений, укоренившихся в почве. Спутников этого бога ждал такой же исход. Их тела окоченели, а исконные духи и божественные сокровища расцвели разноцветными ядовитыми растениями. Из тумана вышел высокий мужчина, смеясь вместе с людьми, стоящими за его спиной. «Бабушка, соединение техники создания с Дао лечения и вправду подает огромные надежды. Несмотря на то, что тот хитрец, Муэр, отлично владеет правой, он все же уступает мне, когда речь идет об исцелении». «Да, да», — женщина за его спиной поспешно ответила. «В тумане кто-то назвал твое имя. Если ты не поспешишь, то он умрет от отравления». «Он не умрет, как только я услышал его голос, то остановил яд в его теле». Это Цикан и Даос Линь. Император людей Цикан полностью освободился и потерял сознание. Придя в себя, он увидел, что лежит на теле огромного паука, который быстро бежал вперед. Мастер Дао Линь Сюань уже был полностью здоров и сидел сбоку от него. Поднявшись, он оглянулся, заметив своего ученика, парящего в воздухе с мечом за спиной. «Маленький мерзавец Су, это ты?» Цикан заметил других людей, безликого короля ядов, копье бога, зовущий себя слепым, божественный вор, наследный принц страны небесной живописи, старый кузнец, красотка бабушка Сыя и остальные. «Мы будем спасать людей», — старейшина посмотрел на него. «Учитель, если бы ты пришел чуть позже, то уже не встретил бы нас в небесной святой академии. Мы уже закончили очищать города вокруг академии». Оглядевшись по сторонам, Цикан поинтересовался: «Где все те люди, которых вы спасли?» Внезапно гигантский паук остановился. «Они прибыли в город, где осталось несколько стариков, не успевших сбежать». Немой громко прокричал, приказывая им всем выйти и собраться вместе. Глухой спрыгнул со спины паука, развернув свиток с рисунком. Как только он повернул его в сторону стариков, те исчезли внутри картины. Император Цикан посмотрел на картину, увидев на ней огромную толпу, состоящую из десятков тысяч людей. Цикан был ошеломлен, заметив, что в сундуке Немова были сотни таких свитков. «Хорошо, что учитель проснулся», — продолжил старейшина. «Мы можем умереть сами, но Немой должен остаться в живых. Мы должны доставить его в столицу Вечного Мира». Император людей Цикан молча кивнул. «Что будем делать, когда доберемся до столицы?» Старейшина на мгновение замолчал, прежде чем ответить подавленным тоном. «Я не знаю, я сам не знаю. Где четыре великих небесных наставника и четыре небесных короля?» — снова спросил Цикан. Старейшина деревни подавленно ответил: «Не знаю. Они — это сила императора-основателя. Мы же Вечный Мир», — тепло улыбнулась бабушка Сы. «Нет ничего странного в том, что они не помогают Вечному Миру. Если бы мы попросили их помощь, то лишь принесли бы им потери». Все молча кивнули. «Кстати, кто-нибудь из вас слышал о Вэй Сюйфэне?» Цикан внезапно вспомнил о чудаке в клетке и спросил. Бабушка Сы удивилась. «Вэй Сюйфэн – это мастер-основатель небесного святого культа, старший ученик святого дровосека. Откуда ты узнал его имя?» «Муэр давно его ищет. Он говорил, что тот оставил какие-то географические карты, ведущие в бесчисленным тайнам». Император людей Цикан ошеломленно на нее уставился, прежде чем прокричать: «Мастер-основатель небесного святого культа? Не странно, что у него такая дьявольская природа. Я видел его, зеленое божество восточных небес потопило его в реке, после чего он слился с кораблем-призраком. Он тоже говорил что-то об карте и спасении. Мне кажется, он недолго колебался, прежде чем продолжить. Мне кажется, что он может быть самым могущественным человеком с момента уничтожения эпохи императора-основателя и до наших дней. Бабушка Сы покачала головой. Мастер-основатель отказался от всякой ответственности и исчез сразу после основания небесного святого культа. Он не может быть слишком сильным. Если он успел совершенствоваться до области Бога к этому моменту, то это было бы настоящее чудо. Император людей Цикан озадаченно почесал голову. Он, возможно, уже достиг области императорского трона. Возможно, он единственное существо области императорского трона в вечном мире. Все были удивлены. Старейшина деревни объяснил. Ты говорил, что восточное божество потопило его в реке и он слился с кораблем-призраком. Император людей Цикан кивнул. Старейшина решительно ответил. В таком случае его уже не спасти. Все недоумевали. И старику пришлось объяснять. Муэр когда-то рассказывал мне о корабле-призраке. Он говорил, что был вынужден использовать силу четырех божеств и способности самой выдающейся армии богов и дьяволов мира, чтобы решить божественное искусство корабля и выбраться живым. Вэй Сюйфэн слился с кораблем, как он найдет четырех божеств. Нет смысла думать о его спасении, он несомненно мертв. Бабушка сына хмурила брови. Мясник улыбнулся. Нам все же стоит рассказать об этом Муэру. Пусть он сам решает, спасать его или нет. Бабушка облегченно вздохнула, прежде чем обеспокоенно спросить. Кто-то знает, где пропал Муэр. Император людей Цикан поспешно ответил. Он до сих пор в великих руинах, и должен быть где-то неподалеку от города пограничный дракон. Когда мы проходили мимо того места, то увидели целую армию богов райских небес, которая исполняла приказ и отправилась убить сына Юду. Старейшина деревни задумался, после чего решительно проговорил, «Одноногий, иди предупреди Муэра, у тебя больше всего скорости и меньше всего мужества, когда начнется бой, ты и так сбежишь, так что тебе здесь нечего делать». Одноногий фыркнул, выглядя немного обиженным, слепой обеспокоенно добавил, «Одноногий, будь осторожен, не умри по пути, я еще не обворовал райские небеса, я не могу умереть». Громко рассмеявшись, Одноногий мгновенно исчез, издали донеслись раскаты грома. Судя по всему, он уже был за 100 километров от них. Этот мерзавец и вправду очень быстро бегает. Все восхищенно воскликнули. Одноногий бежал без остановки, и спустя несколько дней он достиг окрестностей города пограничный дракон. Оглядевшись по сторонам, он не заметил следов Циньму. Вместо этого он увидел, что в небе над ним появляются бесчисленные звезды, формируя величественную галактику. Старик ошеломленно уставился в небо. Количество звезд становилось все больше, издали доносился едва различимый стук барабанов. Спустя несколько мгновений яркие звезды можно было отчетливо разглядеть невооруженным взглядом. Над ними возвышались древние боги, совершенно не похожие на жителей мира смертных. Они напоминали существ из мифов и легенд, ореолы у их затылков напоминали звезды. «Схватите сына Юду с помощью сети неизбежности!» В небе раздался голос, похожий на гром. Сердце одноногого дрогнуло. Он двинулся вдоль галактики. Вдали перед ним виднелась бескрайняя тьма, напоминающая огромный котел, накрывший собой тысячи километров первобытного царства. Бесчисленные солдаты и генералы райских небес мчались во тьме на кораблях. Вокруг непрерывно сверкали лучи их божественных искусств. Во тьме трехглавый бог с шестью руками безжалостно убивал всех вокруг. Он привлек к себе почти три армии райских небес, спустившихся к нижней границе. Одноногий удивленно вытянул шею. Это Муэр, тот самый Муэр, который в детстве сражался со мной за сладости. Глава 890. Жертва ради реформы. Одноногий слегка колебался, опасаясь двигаться вперед. Он предпочитал наблюдать издали. Впереди было слишком опасно. Он видел, как бесчисленные боги и дьяволы врываются во тьму и падают, их исконные духи мгновенно разрушались. Некоторые из них были намного сильнее него, но все равно не могли остановить вторжение тьмы. Эта тьма намного сильнее тьмы великих руин. Старик волновался, думая про себя. Вэй Сюйфэн проживет еще полтора часа, в небе дрейфовали множественные галактики. Тем не менее, это были не звезды, а армия великого звездного цикла райских небес. Она сформировала небесную сеть, подавляя тьму. Ее вид напоминал гигантский купол, накрывший собой черный котел. Небо и земля были полностью освещены, будто на них сияли миллионы ярких звезд. Их свет сиял во все стороны, убивая малейшие тени. Небесная сеть начала сужаться, сжимая черную Ци Юду. Вскоре маленькая Юду на землях первобытного царства уменьшилась вдвое. Муэра подавляют. Испугался одноногий. Мимо пронеслись бесчисленные горные боги, и одноногий тут же смешался с ними, направляясь во тьму. Он хорошо владел искусством создания и быстро замаскировался под горного бога. Вскоре гигантские боги окружили небесную сеть. Каждый из них достал огромную колонну и вонзил ее в землю. Затем все они выстроились в круг, начиная исполнять божественные искусства и произносить заклятия. Колонны начали устрашающе увеличиваться в размерах и вращаться, на их поверхности засияли множественные руны. Затем руны проникли в землю, отчего та начала становиться тверже. Горный бог рядом с одноногим начал на него кричать: «Где твое сокровище? Почему ты его не достал?» Еще до того, как старик успел ответить, из тьмы засиял ослепительный луч. Заметив его, одноногий поспешно упал на землю, дрожа всем телом. Горный бог не успел понять, что происходит, когда гигантский луч света просвистел мимо, разрезая его напополам. Его толстая колонна также была разрублена и упала на землю. Луч света пронесся по округе, сотрясая воздух и издавая глубокий гул. Этот луч был не один, всего их было шесть. Шесть лучей света носились по округе, разрезая все вдоль сети неизбежности. Небесная сеть армии великого звездного цикла райских небес почти закрылась, затылок каждого из ее богов сиял ярче звезды, подавляя шесть лучей. Тем не менее, она еще не успела окончательно сформироваться. Внезапно, колонны пали одна за другой, некоторые из них и вовсе рассыпались на 6-7 кусков. Горные боги, тем временем, пытались уклониться от лучей, сияющих из тьмы. Тем как лучи были невероятно яркими, сделать это было не слишком трудно. Одноногий оставался на земле, наблюдая за горными богами. Те и вправду оказались сильными, и быстро уклонялись. За исключением тех двух, что отвлеклись на него, все остальные успешно уклонились от лучей света. Вскоре Ад заметил, что все они прыгали на одинаковую высоту. Идиоты! Одноногий покрылся холодным потом, не смея шевелиться. Он думал про себя. У Муэра есть три глаза, два из них выстреливают лучами света, в то время как третий стреляет тьмой. Теперь, когда он в своей трехглавой форме, у него есть шесть лучей света и три луча тьмы. Он вынуждает вас подпрыгивать на одинаковую высоту, чтобы убить лучами тьмы. Когда он был на верховных небесах императора, то увидел, как Цинь Му освобождается от печати и превращается в сына Юду. Эта картина была поистине ужасающей. Если бы тогда не вмешался граф Земли, случилась бы катастрофа. Одноногий крайне боялся демонического третьего глаза Цинь Му. Он уставился на горного бога, прыгающего в воздухе. Внезапно невидимые ножи разрубили его тело на 4 ровных куска. Оглянувшись по сторонам, одноногий обнаружил, что с остальными горными богами произошло то же самое. Дьявольская природа не контролирует Муэра. Скорее наоборот, это он ее контролирует. Это значит, что сын Юду не пытается ему сопротивляться, задумался старик. Сын Юду борется инстинктивно, в то время как он использует разум. Сеть неизбежности в небе внезапно сжалась, будто ее натянули 4 свирепых зверя. Армия великого звездного цикла оказалась заточенной внутри и двинулась следом. Бесчисленные боги издавали отчаянные крики. Армией великого звездного цикла управлял бог небесного звездного цикла. Он был древним богом, но в его армию вербовали представителей других рас, которым удалось совершенствоваться от достаточного уровня. Великая армия звездного цикла упала во тьме вместе с сетью неизбежности и попала в огромный котел. Оказавшись внутри, бесчисленные боги тут же затихли. Поглотив такое огромное количество богов, гигантский котел внезапно взмыл изверг огромное количество вещества. Во тьме появились бесчисленные лица, повторяющие: «Ах, Чоу!» Как только одноногий начал успокаиваться, в темном небе снова засиял свет. Бесчисленные боги тащили осколки сокровищ, формируя силуэт небесного герцога с белыми глазами и бровями. Этот силуэт был создан из бесчисленных сокровищ, выложенный в форме головы небесного герцога с помощью математики райских небес. Глаза небесного герцога засияли, молниеносно сжигая дьявольскую Ци Юду и обнаруживая Цинь Му. Одноногий тут же увидел, что одна из голов Цинь Му принадлежала младенцу. Оказавшись под ослепительным взглядом небесного герцога, тот завизжал от боли и попытался спрятаться. Великая Дао Сюань Ду и Юду столкнулись друг с другом. Муэр этого не выдержит, подумал про себя одноногий. Цинь Му подпрыгнул в небо и улетел. Боги райских небес двинулись вслед за ним, сохраняя построение головы небесного герцога. Тем не менее, Цинь Му двигался слишком быстро. Одноногий быстро встал и побежал вслед за ними, но ему тоже не удалось догнать Цинь Му. В этот момент Одноногий заметил вспышку света над западными небесами, в сторону которых двигался Циньму. Воздух тут же наполнился аурой императора, блокирующей путь вперед. Построение райских дворцов с исконным духом великого божества области непостижимого неба возникло из ниоткуда, повисая в небе. Почти в то же время на северных небесах появился покров тьмы с такой же аурой императора. На императорском троне в райском дворце сидел сын небесный Инь, за его спиной бушевали огромные моря. На юге разразилось пламя, в котором виднелись райские дворцы. Там, в зале непостижимого неба, свои крылья расправили 9 фениксов, издавая пронзительный визг. Одноногий был поражен аурой императора. Оглянувшись, он увидел за своей спиной зеленый свет, вместе с которым в небе появились райские дворцы. Все они были покрыты драконьей чешуей и окутаны аурой простоты. Белые, черные, красные и зеленые божества, 4 великих божества, все они были здесь. Сердце Одноногого замерло, он все сильнее отчаивался. Циньму без раздумий бросился к белому божеству на западе, вызывая страшную ударную волну. Тем не менее, белое божество оттолкнуло его назад, не позволяя вырваться из заточения. Затем он атаковал сына небесный Инь, сражаясь с ним среди разъяренных морей. Обменявшись несколькими ударами, он был вынужден отступить. Отступать через север было невозможно. Циньму повернул на юг, заиграла музыка, и красное божество Цисиюй превратилось в 9-главого феникса, отталкивая его обратно. Одноногий наблюдал, как Циньму проносится мимо него, мчась к зеленому божеству на востоке. Вскоре он отлетел назад. Муэр, он протянул свои дрожащие руки, пытаясь поймать Циньму, который отлетал назад каждый раз, когда на кого-то набрасывался. «Не убивайте сына Юду, схватите его!» Издалека донесся безразличный голос. Он – важное оружие для борьбы с графом Земли. Одноногий наблюдал, как Циньму продолжает атаковать, раз за разом терпя поражение. Его ранения становились все серьезнее, он с трудом стоял на ногах. Муэр. Внезапно, старик побежал в сторону Циньму. Тот оперся своими 6 руками на землю и кашлял кровью и кусочками своих легких. Одноногий изо всех сил мчался к нему. Заметив его, Циньму развернулся и улыбнулся. Дедушка Одноногий. Одноногий увидел, как Циньму поднимает палец, вокруг которого закружились бесчисленные руны. «Нет!» — сердито закричал старик, но в следующий миг его окружили руны, унося прочь. Его тело неистово кружилось, и когда он наконец пришел в себя, то находился уже за 1000 километров от поля боя. Старик был шокирован и зол, желая вернуться обратно. Тем не менее, путь был слишком долгим, даже для него. «Брат, тебе нужно идти!» Циньму с трудом пытался подняться, вытер кровь из уголков своих губ. Он взглянул на несущихся ему навстречу 4 божеств и улыбнулся. «Ты все еще можешь вернуться в Юду. Ты очень важен. Нельзя позволить райским небесам тебя схватить. Если это случится, то граф Земли будет в опасности. Я отправлю тебя обратно». Цин Фэнцин покачал головой, набрасываясь на красное божество Цисиюи. «Ты важнее». Цисиюи дернула струны своей цитры, вынуждая его отступить. В следующий миг он снова встал на ноги и набросился на нее. Циньму призвал бессмертное сознание Бога, пытаясь подавить его волю и отправить обратно на землю слова «Цинь, возвращайся, возвращайся в Юду». Цинь Фэнцина снова избили, он пытался подняться на ноги. Внезапно его дьявольская природа взорвалась, не позволяя себя подавить. «Это ты должен возвращаться, упрямец». Циньму использовал свои последние силы, чтобы его подавить, закричав: «Мы не можем позволить им тобой завладеть. Я не сын Юду, а всего лишь сознание, рожденное этим телом после того, как тебя запечатали. У меня нет души, у нас одна душа на двоих. Возвращайся». Ужасное давление прижало Цинь Фэнцина к земле, он стонал, пытаясь ползти к Цисиюи. «Ты важнее, плохой брат, важнее. Мать меня не любит, она меня боится. Мать любит тебя сильнее. Если ты выживешь, она будет счастлива». Он снова попытался встать, надеясь восстановить контроль над телом. Циньму вздохнул и закрыл глаза, тихо шепча: «Небесный герцог, граф Земли, пожалуйста, одолжите мне свою силу». Его накрыла волна силы, и Цинь Фэнцин полетел обратно на землю слова «Цинь, плохой брат». Цинь Фэнцин отчаянно прокричал, возвращаясь на землю слова «Цинь». Циньму схватил котел резни, лица внутри уставились на него. Подняв руку, он вырвал 3-й глаз из своего межбровья. В следующий миг за его спиной появились врата небесной воли, и он выбросил глаз в Юду. Лица в котле резни посмотрели на него, подростка без 3-го глаза, и тихо проговорили. Ахчоу. Да, я Ахчоу. Циньму вытер кровь со лба и улыбнулся. Циньму поднялся на ноги, четыре божества медленно приближались к нему. Глава 891. Наступление тьмы. Кем был Ахчоу? Ахчоу был человеком, потерявшим все. Родители Ахчоу, которым стал граф земли, были убиты, против него сговорились райские небеса. В то время сила графа земли не дала ему отомстить. Ахчоу и граф земли были двумя сознаниями одного существа. Последнего сдерживали правила, в то время как первый сумел от них освободиться. В конце концов, небесный император избил Ахчоу и отправил его обратно в Юду. Там, в одиночестве прохода нефритового замка, его заточил граф земли. Теперь Циньму тоже стал Ахчоу. Они были похожи, и оба являлись дополнительными сознаниями своих тел. Ахчоу был реинкарнацией графа земли, в то время как Циньму был вторым сознанием Циньфэнцина, рожденным после того, как младенца запечатали. Ни у него, ни у Ахчоу не было своей собственной души. Ахчоу был хранителем и мстителем. Он отчаянно пытался защитить свою семью, но потерпел неудачу, в результате чего его дочь оказалась в руках небесного императора. Циньму тоже хотел спасти вечный мир и отомстить за людей, которые пострадали и погибли из-за бедствия. В конце концов, Ахчоу был заточен в проходе нефритового замка, не имея возможности освободиться и будучи вынужденным все время страдать в адском пламени. Он стал грешником, отбывающим свое наказание в Юду. Он должен был оставаться беспристрастным графом земли с божественной природой. Вместо этого он обрел человеческие чувства. Циньфэнцин был маленьким графом земли. Циньму, вторым сознанием, рожденным в его теле, которое тоже должно был разделять его божественную природу, но вместо этого стало человеком. Из-за схожего жизненного пути и обстоятельств, он стал Ахчоу, человеком, желающим мстить и защищать, но не способным этого сделать. Циньму засмеялся, крепко сжимая в руке персиковую заколку небесной преподобной Лин. Он ткнул в свое межбровье, в котором вместо глаза теперь была пустая глазница. «Древний император, ты чего-то ждешь, вместо того, чтобы сделать свой ход? Ты хочешь, чтобы я тебе подчинился?» Свежая кровь продолжала вытекать из третьей глазницы Циньму, стекая вниз по носу. Несмотря на это, его руки не дрожали, вонзая персиковую заколку в рану. Он тихо смеялся. «Без вечного мира у меня ничего не останется. Как только я активирую заколку небесной преподобной Лин, вода из райской реки уничтожит мое тело и сознание. Тогда ты не сможешь вернуться к жизни». С неба обрушилось мощное сознание, и в его голове прогремел голос. Древний небесный император безразлично проговорил: «Тебе не стоило выколупывать свой глаз. Теперь у тебя не осталось души и силы, чтобы решить божественное искусство небесной преподобной Лин. С чего бы мне оставлять тебя в живых, если ты не в силах помочь мне вернуть мое физическое тело?» Его голос становился все холоднее. «Ты думал, что можешь делать что угодно, отдавать мой имперский указ дикому кабану, использовать меня в своих целях, словно пешку. Тем не менее, ты оказался на шаг позади. Помнишь Вэй Сюйфэна?» Циньму был ошеломлен. «Мой правый командир стражей пернатого леса, Вэй Сюйфэн. Он от моего имени правил стражами пернатого леса. Как и ты, он был слишком самоуверен». В голосе небесного императора чувствовалось презрение. «Он такой же высокомерен, как и ты. Он думал, что может внедриться в Небесный Союз и всех обмануть. Он верил, что сможет чем-то помочь Нижней Границе. Тем не менее, он не сумел меня обмануть, так как это я назначил его на должность. Я увидел его насквозь, как только он вошел в Небесный Союз, и тут же его схватил. Он тоже понял божественное искусство Небесной Преподобной Лин, и я приказал Зеленому Божеству потопить его в реке, чтобы обменять его на корабль-призрак». Он искренне рассмеялся. «Если я получу корабль-призрак, то смогу обменять его на свое физическое тело, заточенное под райской рекой небесной преподобной Лин. Кроме того, мне помогает предок Дао, и я могу поставить графа земли в неудобное положение, шантажируя его дочерью. Для чего мне надеяться на тебя? Я использовал тебя, чтобы восстановить свои души, и теперь они снова вместе. Кроме того, ты помог мне ранить небесного преподобного Хая и вынудить его вернуться на райские небеса и перестать вмешиваться в дела первобытного царства. Я даже использовал его, чтобы избавиться от матери земли и заполучить ее физическое тело. С ним все первобытное царство теперь мое. Половина вселенной принадлежит мне. Небесный преподобный Му, как ты думаешь, Ты в состоянии со мной торговаться. Небесный император был настоящим победителем битвы за первобытное царство. Будь то Циньму, боги первобытного царства, великая армия богов и дьяволов райских небес, четыре божества или даже небесный преподобный Хаа и мать земли, все они были его пешками. Он вернулся, тут же заполучив контроль над половиной вселенной. В прошлом он проиграл, так как перегнул палку. Против него сговорились все. Полубоги, формы жизни после начала, древние боги, все они желали его смерти. Теперь, когда он скрывался в тени, кто мог против него сговориться? Он был победителем, настоящим победителем битвы за первобытное царство. Циньму равнодушно проговорил: «Зеленое божество восточного неба, он прямо за моей спиной. Почему бы тебе не спросить его о том, как прошел обмен?» Голос небесного императора затих, его сознание исчезло. Очевидно, оно отправилось спросить восточное божество о том, как все прошло. Спустя некоторое время Циньму почувствовал, как сознание возвращается в его разум. Это снова было сознание небесного императора. Тем не менее, теперь оно не говорило заносчивым тоном победителя. Вместо этого оно молчало. Циньму холодно ответил: «Вэй Сюйфэн, мой старший брат, он – самый параноидальный человек под небесами, а также самый хитрый. Он провел миллион лет на свободе, ты не в силах его поймать». Четыре божества райских небес приближались, они могли схватить или убить Циньму в любой момент. Голос небесного императора прозвенел снова. Тем не менее, теперь он звучал не в голове Циньму, а неподалеку. «Четыре божества, стойте!» Ци Сиюй, сын небесный и не остальные остановились. Подняв головы, они увидели огромное первобытное дерево, спустившееся с неба, прежде чем вонзиться в центре первобытного царства. Другой небесный преподобный Юй спустился вместе с ним, его тело излучало тысячи лучей божественного света, выглядя внушительно и удивительно. Клубок корней первобытного дерева медленно размотался, гигантские корни выпрямлялись и вонзались в землю. По мере их движения под землей, над округой поднялись тысячи километров горных хребтов. Вокруг сформировался величественный горный пейзаж. Жизненная сила первобытного дерева покрыла все эти горы густыми лесами, напоминающими красивый рисунок. Это странное явление демонстрировало силу Матери Земли. Тем не менее, ею управлял кто-то другой. Небесный преподобный Юй, спустившийся с неба, подошел к четырем божествам. «Вы свободны, он уже не сын Юду». Ци Сиюй и остальные были ошеломлены. Сын Небесный Инь проговорил: «Этот человек – один из трех героев реформы Вечного Мира, тело тирана. Вечного Мира, его нельзя оставлять в живых». Небесный преподобный Юй уставился на него, неоднозначно улыбаясь. «Инь Чжацинь, у него есть и другое звание, Небесный преподобный Му». Выражение лица сына Небесный Инь резко изменилось, он побледнел. Небесный преподобный Юй равнодушно продолжил: «Заслуги Небесного преподобного Му не имеют себе равных, он передал свои учения на собрании Яшмового водоема, принося огромную пользу новым поколениям. Сколько людей достойны того, чтобы его убить? Если ты это сделаешь, то будешь до конца дней носить бремя позора. Отступи, он и так ни на что уже не годится. Без души и с одним лишь духом и плотью, он уже не тело тирана». Сын Небесный Инь ошарашенно застыл. Он хотел рассмотреть Циньму, но не мог найти в себе смелости посмотреть ему в глаза. Он был черным божеством райских небес, существом области императорского трона, правителем Минду, имеющим власть во всех уровнях общества. Тем не менее, когда он встречался взглядами с Циньму, то не мог не вспомнить о том, что случилось миллион лет назад. Циньму, в свою очередь, был абсолютно спокоен. Древний небесный император был прав в том, что у него не было души, и от него остался лишь духовный эмбрион и физическое тело. Циньму был сознанием, рожденным из тела Циньфэнцина после того, как тот был запечатан графом Земли. Проще говоря, даже его тело принадлежало не ему, а Циньфэнцину. Все это время он был лишь сиротой. В ту ночь 32 года назад, когда бабушка Сы достала его из корзины в реке, было рождено его сознание. Старейшина деревни дал ему имя Циньму. Сын Небесный Инь повернулся и ушел, а Ци Сиюй ненадолго уставилась на Циньму, прежде чем улететь. Небесный преподобный Му, тело тирана Цинь, зеленое и белое божества покачали головами. Он ни на что не годится. Небесный преподобный Юй держал Циньму в руке, осматривая его и качая головой. «У тебя нет души, так как ты вернешь мое физическое тело, небесный преподобный Му, мне сложно тебе поверить». Циньму вытащил персиковую заколку из своего межбровья и уселся на его ладони, холодно отвечая: «Да, если бы я не овладел бессмертным сознанием Бога, то мог бы умереть, вырвав свой третий глаз. Мое сознание попросту бы рассеялось. Нет ничего странного в том, что Ваше Величество волнуется. Тем не менее, ты вынужден рискнуть». Небесный преподобный Юй улыбнулся. «Обычно я так не делаю, но встретив тебя, я понял, что мой риск был оправдан. Райские небеса и небесный союз сейчас в полной безопасности. Они задействовали свое сильнейшее божественное оружие лишь для того, чтобы разделить богатство. Кому-то достанется Сюаньду, кому-то Юду, кому-то великие руины, а кому-то четыре великих небесных полюса. Для себя я вырвал первобытное царство из рук небесного преподобного Хао. В будущем, мне достанется даже больше». Цинь Му затаил дыхание и выдавил из себя улыбку. «У вашего величества есть первобытное царство. В таком случае, я не разрушу вечный мир, я это обещал». Небесный преподобный Юй улыбнулся. «Мои слова до сих пор актуальны, я не откажусь от них. Сила первобытного царства слишком разнообразна и сложна, им довольно трудно управлять. Я дам твоим людям небольшой кусок земли. Сохранение их жизни – это небесная добродетель, любовь ко всем живым существам. Более того, небеса – это и есть я». Цинь Му облегченно вздохнул. «Тем не менее, реформа вечного мира должна быть остановлена, а три ее лидера должны быть публично убиты на сцене казни Бога. В противном случае, как сохранить репутацию райских небес?» Небесный преподобный Юй посмотрел на лицо Цинь Му и улыбнулся. «Ты можешь жить, люди вечного мира могут жить. Новая звездная карта накроет все первобытное царство. Это мой план на будущее вечного мира и первобытного царства». Сердце Цинь Му замерло. Безнадежное будущее, накрытое звездной картой. Император Йинфэн и имперский наставник станут жертвами, олицетворяющими окончание реформы вечного мира. В первобытном царстве остались силы, которые нужно подавить. Это Махакала, сын бога багрового света Ифэнду. Опустив его на землю, небесный преподобный Юй рассмеялся. «Твой друг здесь, иди с ним». Цинь Му увидел одноногого, спешащего к нему со скоростью молнии. На его морщинистом лице виднелись страх и паника. Казалось, будто старик собрался с мыслями и нашел в себе смелость для того, чтобы броситься прямиком на небесного преподобного Юя. Одноногий был самым трусливым из жителей деревни. Тем не менее, он был готов пожертвовать своей жизнью ради спасения Цинь Му. Небесный преподобный Юй засмеялся и улетел прочь. «Дедушка одноногий», Цинь Му улыбнулся, глядя на старика. «Со мной все хорошо, я просто устал». «Не говори». Одноногий забросил его себе на спину и изо всех сил бросился на восток. Он чувствовал, как по его спине течет теплая кровь, и дыхание Цинь Му становится все слабее. «Дедушка одноногий, я помню, как в детстве, когда я был еще маленьким, бабушка Сы отдавала меня людям из других деревень, а ты всегда воровал меня обратно». Из рта Цинь Му непрерывно лилась кровь, его голос становился все тише. «Раньше я не вспоминал случаев из детства, тогда я был лишь слабым сознанием этого тела, но теперь я понял, я лишь сознание, рожденное этим телом. Я постепенно начинаю многое вспоминать». «Молчи». Широко открыв глаза от истощения, одноногий побежал вперед так быстро, как только мог. «Муэр, не говори ничего, я отнесу тебя к целителю». «Целитель, мерзавец, почему ты еще не здесь? Я слишком медленно бегу». Он бежал из последних сил и был измотан до такой степени, что мог в любой миг начать блевать кровью. Цинь Му на его спине молчал, отчего старик начал волноваться сильнее. «Муэр, говори со мной, не спи». «Муэр?» Цинь Му открыл глаза и неуверенно посмотрел вперед. В небе над ним летал зеленый драконий воробей, на спине которого сидел Целинь. Глава 892. «Если вам удастся умереть, я проиграл». Одноногий посадил Цинь Му на спину Яньер, подгоняя ее. Так как Янь Целинь была ученицей небесного императора, по пути у них не возникало проблем с патрулями и проверками. Яньер несла их в сторону вечного мира настолько быстро, насколько могла. Целинь внимательно осмотрел раны Цинь Му и покачал головой. «У владыки культа нет серьезных ранений. Его техника трех эликсиров тела тирана очень сильна и содержит в себе силы создания, так что он может вылечить свое тело. Старый учитель одноногий, тебе ни о чем волноваться». Одноногий холодно ответил. «Ты разбираешься в искусстве исцеления?» Целинь тут же покачал головой и ответил. «Не разбираюсь». Тем не менее, когда владыка культа сразился с небесным преподобным Юем райских небес во дворце Махакалы, он получил более серьезные ранения и даже его природа пострадала. Но поспав одну ночь в лунном дворце, Он почти восстановился. Бог меча высшего императора это видела. Если старый учитель Одноногий мне не верит, то можешь спросить у нее. Одноногий наполовину ему верил, а наполовину сомневался. Тем не менее, он заметил, что Циньму перестал блевать кровью и молча спад, его дыхание постепенно приходило в норму. Глазные яблоки Циньму двигались под веками, что значило, что он видит сон. Цилинь проговорил: когда владыка культа разговаривал с богом меча высшего императора, я притворялся, что сплю, поэтому сумел кое-что разузнать. Бог меча высшего императора сказал и осмотрела его ранение во сне и заметила, что пока тот спал, в его теле циркулировала дхарма. Позже владыка культа рассказывал, что это была сутра безграничного бедствия Будды Брахмы. Внимательно осмотрев Циньму, Одноногий сердито проговорил: где эта дхарма? Почему я ее не вижу? Цилинь растерянно ответил: истинные писания императорского трона Будды очень сильны. Возможно, старый учитель Одноногий не столь искусен, как святой дровосек, поэтому ты не видишь ее. Одноногий возмутился. В следующий миг он внезапно начал плеваться кровью. Цилинь тут же проговорил: старый учитель Одноногий, ты бежал слишком быстро и совсем не отдыхал, из-за чего твоя душа и легкие повредились. Я не умею лечить души, но драконья слюна может вылечить ранение твоего тела, и у меня ее много. Я не буду пить твоей слюны. Моя техника создания очень хороша, так что мне не нужны лекарства. Одноногий начал материться себе под нос, его глаза были прикованы к спящему Циньму. В межбровье юноши виднелось ранение в форме глаза, внутри нее были сморщенные веки. Старик был разбит горем и хотел вылечить эту рану, но не мог. В этот момент рана начала зарастать плотью, постепенно заполняясь. Веки и область вокруг глаза слились воедино. Рана на лбу Циньму уменьшилась, напоминая след от укуса комара. Одноногий коснулся до нее, почувствовав под пальцами небольшую кочку. Он не мог понять, была ли это плоть, или же глаз. Янь Цилин внимательно осмотрела рану Циньму. На ее лице возникло озадаченное выражение. В его теле и вправду циркулирует дхарма. Одноногий сердито фыркнул: ты ее видишь? Янь Цилин ответила: я изучала дхарму. Это единственная дао после начала, которая не была изучена с помощью математики предка дао, так что я уделила ему немного внимания, пытаясь понять его секрет. Выражение на лице Одноного стало мягче. Обычно он улыбался людям, но из-за положения Циньму, его улыбка исчезла. Он был не в настроении. Тем не менее, есть один странный момент. Янь Цилин продолжала осматривать раны Циньму. Ее выражение лица становилось все более озадаченным. У него нет души. Его исконный дух рассеялся, остался лишь духовный эмбрион. Он должен был умереть. Я не понимаю, почему он до сих пор жив. Одноногий тут же посмотрел на Циньму и успокоился, заметив, что тот до сих пор дышит. В глазах старика появилась нежность, их уголки засверкали. То, что он выжил, уже хорошо. Раз уж его состояние улучшается, значит дхарма работает. В таком случае нам не нужно идти в вечный мир и искать целителя. Он все равно не сможет помочь, так как не владеет дхармой. Вместо этого нужно отправиться в монастырь Великого Громового Удара и встретиться со старым Ма. Они пришли к горе Сумеру. Печать первобытного царства открылась, и гора Сумеру поднялась даже выше, чем раньше. Вдоль нее выстроились 20 небес области Будды, спиралью извивающиеся к небу, создавая удивительную картину. Часть горы Сумеру, принадлежащая монастырю Великого Громового Удара, была в первобытном царстве, в то время как остальные 20 небес области Будды располагались за ее пределами. Так как это были земли Будды Брахмы, никто не осмеливался туда входить, и миллионы людей Вечного Мира решили здесь спрятаться, чтобы переждать бедствие. Это сутра безграничного бедствия, жизнь владыки культа в безопасности. В монастыре Великого Громового Удара Жулайма позвал демонического обезьяна Чжанкуна и монаха Минсиня, чтобы те взглянули на спящего Циньму. Лишь один из них овладел истинными писаниями императорского трона Будды Брахмы. Минсинь проговорил: у владыки культа Циня есть духовный эмбрион, но нет души. Я не слишком разбираюсь в подобных вещах. Старший брат Чжанкун, ты глубоко познал дхарму, что ты думаешь о его состоянии? Демонический обезьян ответил: доброта. Жулайма нахмурился, спрашивая: ученик, как мне это понимать? Минсинь ответил: учитель, старший брат говорит, что добрые дела превращают бедствие на благословение. Его жизни ничего не грозит. Жулайма продолжал беспокоиться: Будда Брахма до сих пор находится на небесах Брахмы. Я отправлю Муэра к нему. Способности Будды удивительны, он определенно найдет решение». Одноногий кивнул головой и собирался согласиться. Тем не менее, демонический обезьян наклонился и что-то прошептал на ухо Циньму. Внезапно тот начал приходить в себя, постепенно открывая глаза. Демонический обезьян сложил ладони вместе и улыбнулся. «Доброта!» Монах Мин Синь вздохнул. Старший брат владеет глубокой мудростью, у Циньму все еще был не наилучший вид. Он с трудом поднялся, чтобы отдать дань своего уважения Жулаю Ма. «Я был в сознании и слышал, о чем говорил старый Ма. Я понимаю степень своих ранений и не вижу смысла во встрече с Буддой Брахмой. Старый Будда передал мне свою технику, так что нет разницы, кто будет решать мое положение. Я возвращаюсь в вечный мир». Затем он повернулся и поздоровался с демоническим обезьяном и Мин Синем, которые тут же ответили. «Муэр, ты и вправду решил возвращаться в вечный мир?» Жулай Ма внезапно достал свои четки. «Я обещал учителю, что передам его учение и сохраню монастырь Великого Громового Удара. Сегодня Чжан Кун и Мин Синь превзошли меня в понимании дхармы, так что я исполнил свой долг учителя. С сегодняшнего дня я снова старый Ма, божественный констебль Ма. Мин Синь, передай четки своему старшему брату». Дьявольский обезьян поклонился, и Мин Синь одел четки ему на шею. Старый Ма рассмеялся. «Найдите истинных себя и сразите беспокойный разум. Мин Синь, ты должен помочь ему это сделать. Чжан Кун, теперь ты Жулай. Преподобные, прощайте, наша судьба дхармы закончилась». Дьявольский обезьян поднялся и сложил ладони вместе. «Прощай, благодетель». Старый Ма вернул любезности и отправился следом за одноногим, Циньму и остальными вниз по склону. Столица Вечного Мира. Толпы жителей Вечного Мира, двигающиеся в сторону города, становились все больше, встречались даже беженцы из Багрового Света. Вокруг города возникло множество переполненных лагерей, которых нервно охраняли 200 богов Вечного Мира. Людей было слишком много, что создавало огромную проблему с продовольствием. Ученые бесчисленных академий владели искусством создания, благодаря чему было открыто множество ферм, где с помощью божественных искусств ускорялся рост растений, которые тут же собирали для приготовления еды. Тем не менее, почва выдерживала лишь 3-4 цикла посевов, после чего становилась неплодородной, что вынуждало их постоянно искать новую землю. Учитывая суматоху и бедствия, происходящие вокруг, а также внезапные появления богов и дьяволов райских небес, можно было легко погибнуть, пытаясь посеять новое поле. Из-за этого многие ученые потеряли свои жизни.